Сегодня мы остановимся на теме «Свобода от критицизма». Оказывается, это очень важная тема. Почему? Потому что фактически критицизм является самой большой силой, вызывающей деградацию сознания. То есть нет ничего сильнее, что может вызвать деградацию, чем критика. И почему, мы об этом сегодня будем говорить серьезно. Самое первое, хочется сказать о том, почему возникает критицизм, в чем природа его заключается. Оказывается, что критицизм возникает в результате того, что человек, погрузившись в гуну страсти, теряет правильное отношение с совестью. То есть, как мы уже с вами разбирали, когда человек находится в благости, он сам хочет слушать голос своей совести и ждет боли, которую она может ему причинить, когда он совершает что-то плохое. И такой человек, он спрашивает окружающих, в чем мои недостатки, что мне нужно сделать, чтобы исправиться. Ему хочется слышать о том, что действительно в нем плохого. Это первый признак именно вот благости в этом направлении, в направлении свободы от критицизма. То есть человек, есть такие философские мнения, что человек не должен критиковать самого себя, что это очень вредно для здоровья и для психики человека, что надо к себе относиться всегда хорошо, а это означает оправдывать себя в любой ситуации. Вы знакомы с такой философией? Она сейчас очень сильно распространена. И это идет вразрез с ведическим знанием. Почему? Потому что такое поведение означает, что человек вступает в борьбу с совестью, с голосом совести. Потому что совесть или сверхдуша, которая присутствует внутри нас, она не всегда так считает, что мы всегда правы в любой ситуации. И она дает нам знать, когда мы ведем себя неправильно. Ведь идея эта заключается не в том, чтобы нас обвинить в чем-то, а в том, чтобы нас направить в нужном направлении. Никто никого не хочет обвинять, и совесть как бы действует именно таким образом, что она хочет направить. Но наша внутренняя идея, так как бы эгоизм так работает, что нам кажется, что это обвинение. Причем обвинение, идущее изнутри. Так действует голос совести. И человек начинает бороться с самим собой, он говорит себе, а я на самом деле не виноват в этом. Ну почему я виноват? Вот они виноваты, этот вот то сделал, это то. Ну почему я-то виноват? Я же не виноват. Вроде бы еще никакого критицизма нет, так? Но именно с этого критицизма начинается. Вот когда в такое состояние человек входит, что он считает себя невиноватым, это значит, что... Да, даже, это знать на самом главном месте. Это значит, что действительно он не свободен от критицизма. Потому что человек не может жить без правдивости. Вообще нельзя жить без правдивости. Правдивость означает гармония с истиной. Если нет правдивости, невозможно жить. Поэтому правда, она должна быть. Но человеку очень трудно признать, что правда не на моей стороне. Потому что это вызывает боль. Это так конфликтует с нашим умом, с разумом и вызывает боль в уме и в разуме. Особенно тяжело терпеть боль в разуме. Вот, допустим, если кто-то пришел первый раз на лекцию, вы меня не знаете, я говорю такие вещи, и может возникнуть ощущение, ну что, почему он так себе позволяет? Что такое он себе позволяет говорить на эту тему? Это боль в разуме возникает от того, что нет как бы пока еще не согласовано общение. Вот. И естественно, что человек в благости, его ценности какие? Самая главная ценность для него в жизни – это изменить свой характер для того, чтобы обрести бескорыстие. а позитивную, то есть бескорыстную позитивную деятельность по отношению к окружающим людям. Что значит позитивную? Значит пытаться найти хорошие качества характера. Его идея счастья заключается в том, что он чувствует, что ему мешает негативный взгляд на окружающих людей. Он чувствует, что ему мешает то, что он видит много недостатков. Закономерно возникает вопрос, а что разве плохо видеть недостатки, что надо обязательно только хорошее видеть? Оказывается, недостатки мы все равно будем видеть, но видение в данном случае означает участие. Одно дело, я вижу недостатки, но я безучастен к этому. Я могу сделать замечание, но я при этом не раздражен. Другое дело, я вовлекаюсь в эту идею недостатков окружающих людей. Они мне кажутся чем-то значимым для меня, и я начинаю въедаться в их природу, совершать насилие психическое. То есть, имеет право человек иметь недостатки или нет? Имеет. А почему? В чем причина, что он имеет право? Ведь это очень серьезный вопрос. Это половина ответа. Есть еще более правильное, но есть еще более глубокое понимание. А? Нет, потому что тонкое тело ума формируется в течение многих жизней. И изменить его практически невозможно за одну жизнь. Очень медленно меняется. Поэтому, допустим, мы делаем человеку замечание. Говорим, ты не прав, вот ты вот совершаешь какую-то ошибку. А он не может просто не совершать. Он сразу не может изменить себя. У него нет таких сил. Нет таких сил, понимаете? Заставьте собаку не гавкать. Или скорпиона заставьте не кусать. Поставьте ногу, объясните ему. На примерах, что это очень нехорошо так поступать. Он все равно, нет сил сдержаться. Такова природа человека. Наши недостатки заставляют нас так действовать. Но есть критическое отношение по отношению к самому себе. В этом случае всегда увеличивается позитивизм по отношению к окружающим людям. В результате, то, что мы ожидаем, что от этого будет проблемы, будут проблемы, на самом деле абсолютно ложное ожидание. Когда человек критически относится к самому себе, автоматически это вызывает позитивное восприятие окружающих людей. И это ему дает хорошую гармонию с окружающими людьми. Он начинает чувствовать, что ему легче жить становится. Но при этом, как бы критическое отношение к своим недостаткам, оно является вдохновителем для борьбы со своими недостатками. Почему именно вдохновителем для борьбы, а не угнетает психику? Почему так? Потому что такой настрой, он сочетается с большим, с глубоким оптимизмом. Я сейчас объясню, как это происходит. Когда человек критикует себя, но есть два вида критицизма себя. Первый вид критицизма, когда человек критикует себя с целью оправдать свою депрессию, он говорит, ну вот я же просто ничтожество, поэтому я в таком состоянии нахожусь, я ничего не сделаю с этим. Так? Этот критицизм на самом деле ложен по отношению к себе, потому что человек не критикует себя тем самым, а оправдывает просто свое плохое поведение. Есть второй вид критицизма, который означает желание быть счастливым. Человек сильно хочет быть счастливым, и он видит в себе недостатки, и он твердо решает бороться с ними, но при этом у него нет вот этого ощущения, у него есть боль, но ощущения болезни нету. И боли и болезни разные, разницу понимаете? Допустим, бывает человек занимается, допустим, штангой, да, там, гирями. У него тоже мышцы болят от этого. Но ему хорошо, он качается, ему хорошо. Ему приятно поднимать это все, он чувствует, что ему нормально. Или растяжки девушки делают там, растяжки. Тоже больно же, да? Но они знают, что это нормально, это хорошая боль, ничего плохого нет. Так? Другой момент, когда ты идешь, и у тебя раз неожиданно что-то где-то кольнуло без твоего участия. И человек чувствует, ему не хочется этого, ему не нравится эта боль. Так? Поэтому существует очень хороший прием психический. Надо всегда ожидать критики в свой адрес. И это вызовет ощущение приятной боли по отношению к самому себе. Не будет ощущения чего-то неприятного, будет ощущение приятной боли. Я имею еще возможность бороться над собой, потому что я чувствую, я вижу цель. Как в йоге есть, в Пантаджали Сутре пишется о том, что если человек видит цель, если йог видит цель, то он ее уже достиг. Что это значит? Это значит, что нет ничего недостижимого для ума, для нашего ума. Он проникает в любую природу, а для разума и тем более. Таким образом, любое желание, любая цель рождает желание достичь, а желание непреклонное всегда рождает достижение цели. Где бы она ни была, на другой планете, не имеет значения, в следующей жизни человек туда попадает. Поэтому нет ничего недостижимого, в том числе воспитание своих качеств и его характера. Но часто бывает так, что мы просто не понимаем, что менять-то внутри. Мы не знаем, идеи нету. У нас нет ощущения, что я что-то плохое делаю. В этом заключается главная проблема. Но главная проблема для тех, кто находится в благости. Главная проблема для тех, кто находится в страсти, совсем другая. Она заключается в том, что человек должен начать учиться терпеть боль критического отношения к себе. Он должен, как человек тренируется, зарядку делает, мышцы качает, он должен учиться терпеть боль, иначе как он сможет развить себе мышечные способности? Точно так же человек, который меняет свой характер, он должен научиться терпеть боль своих недостатков. Это еще тяжелее, чем мышечную боль терпеть намного. Ну а другого способа нет, как можно избавиться от проблем. Ведь они же есть, так? Когда человек терпит боль, он сразу испытывает счастье. Вот в этом заключается разгадка, ключ к ответу. Как можно терпеть боль? Когда он терпит добровольно боль, то он испытывает счастье во время боли. У него нет проблем с этой болью. Он говорит, да, я плохой. Но это не значит, что он говорит, Дима, я плохой, ребята. Нет, он говорит самому себе, он ни перед кем этим не хвалится. Он говорит, я плохой. И я теперь знаю, что мне надо себе изменить. Я теперь знаю. У него есть боль при этом. Но он этой болью пользуется как орудием для достижения цели. Боль своего плохого характера дает вдохновение. Два вида вдохновения. Первое, менять себя. Второе, человек начинает видеть людей окружающих снизу вверх. Вот это очень важный момент, который надо знать. Вот это состояние, когда человек видит окружающих людей снизу вверх, он дает возможность никого не критиковать никогда. Ну, допустим, у папы есть такой-то недостаток, но он папа, да? То есть он как бы уважаемый человек, а я кто такой? Я еще очень маленький. Так? Ребенок часто, видя даже недостатки родителей, он их не критикует. Он продолжает их уважать, считая, что это незначительная часть того, что у них есть. Так? Точно так же относится смиренный человек по отношению к окружающим людям, ко всем, не имеет значения. Есть такой метод медитации, развития смирения. Это, кстати, одно из основных правил йогов. Надо при взгляде на другого человека, надо мысленно касаться лбом его стоп. И при этом, если ты чувствуешь, что на самом деле, ну, так, я же круче там, ну, что такое? Ну, это значит, что ты не настроен правильно. Это значит, что ты находишься в состоянии гордыни. Вот это ощущение нежелания кланяться окружающим людям, это признак гордыни. И гордыня не дает возможности заниматься самосознанием совсем, потому что она находится в разуме. Как, допустим, освободить разум перед слушанием лекции? Ведь когда разум гордый, он никакая информация не войдет. Надо мысленно покланяться всем окружающим перед лекцией. И когда почувствуешь, что кому-то мысленно покланяться не можешь, надо это преодолеть с помощью как бы, ну, усилия воли, мысли своей. И сразу раз звук начинает входить глубже. И лекция усваивается лучше. Это хороший прием такой. Видите, как свежо сейчас стало, да? Легко так, да? Там почти все покланялись мысленно. Вы чувствуете, как изменилась атмосфера? Да? Вот, такое какая-то легкость появилась в зале. Это ведическое правило. А его как бы всегда, вот перед всем любым занятием в ведической школе, а это основное правило, его всегда соблюдают. И оно дает, кстати, поклон, это первый шаг в борьбе со своими недостатками. До этого никаких шансов нет бороться. Если человек, я когда первый раз в храм зашел, я помню, после вот этих всех коммунистических вещей, то есть я помню, как сейчас, как самое трудное было покланяться, это самое трудное. То есть я как будто, я, наверное, так как вот, как через, я помню, через обрыв прыгал, вот у меня такое же чувство было. Вот такое, как взять препятствие сходу или постепенно. То есть, ну, очень трудно, вот я помню, то есть я искренний человек был, я не хотел как бы, ну, кланяться просто там, как бум, лбом об пол, как нет, придел, и пошел дальше. Не, покланяться, это значит принять там смирение и все прочее, я это понимаю. Очень трудно. Итак, мы подбираемся с вами к критицизму таким образом. Идея критицизма находится вот именно в этом вопросе, в этом моменте. Человек, который склонен хоть как-то, хоть кого-то, хоть когда-то критиковать, никогда не сможет заниматься самосознанием и никогда не сможет изменить свой характер, пока он не уберет у себя эту черту. Все. Почему? Потому что идея критицизма означает, вовне означает отсутствие критицизма внутри. Невозможно одновременно критиковать и себя, и окружающих людей. Невозможно. Или себя критикует человек, или окружающих людей. Невозможно. Вот я начинаю критиковать, значит, я прав. Я не критикую вас, я прав. Если я себя критикую, значит, я не прав. Как я могу тогда вас критиковать? Понимаете идею? Поэтому первое, что нужно запомнить в этом законе свободы от критицизма, который, это правило заключается таким образом, звучит. Если я хочу кого-то критиковать, то я не должен думать, что я смогу изменить себя к лучшему. Это невозможно. Нет смысла думать, что ты сможешь изменить себя к лучшему. Потому что без самокритики изменить себя к лучшему невозможно. Вот. А самокритики нет, значит, естественно, что ты не способен меняться. Итак, давайте следующее направление, будем дальше этой мысли развивать. Итак, что же такое критицизм? Критицизм фактически это вход в гуну страсти, если кто был на этой лекции «Силы материальной природы», мы изучали гуну материальной природы, есть такая гуна страсти, когда человек считает себя хорошим, как бы и хочет принести себе счастье в жизни, но не хочет никому мешать при этом, и также не будет помогать никому, если ему при этом не будет выгода. Это гуна страсти называется. Гуна страсти рождает критицизм, потому что она всегда имеет не бескорыстное, а предвзятое восприятие мира. Человек только в благости, который хочет жить для других, он не предвзято смотрит на себя и на окружающих людей, потому что ему нечего терять. Ему все равно, как о нем думают. Если о нем думают плохо, он будет меняться. Если о нем думают хорошо, он будет стараться избежать самомнения. Кстати, человек в гуне страсти все наоборот. Если хочешь проверить, как человек в благости или в страсти хороший, есть такой пиратский метод проверки, человек в благости или в страсти находится. Если его хвалишь, он такой раз сразу, так все. Значит, он в страсти. Потому что человек в благости, когда его хвалит, он сразу так раз, что-то тут не то. Он чувствует не так себя, не так, как надо. Почему? Потому что он знает, что похвала уничтожает его благочестие. То есть он начинает думать о себе как о хорошем, и у него теряется возможность критиковать себя. Понимаете? То же самое, как, допустим, человеку посреди дистанции, допустим, он бежит бег, ему говорят кто-то рядом, лежит кто-то посреди дороги, говорит, давай, расслабимся, отдохнем, потом дальше мы бежим. У него сразу раз все подкашивается, ему тяжелее бежать, становится, он чувствует, как плохо. Это то же самое, похвала. Она также действует на человека. Это проверка, как бы испытание медными трубами, говорится в ведических сказках. Медные. Огонь, вода и медные трубы. Огонь это что такое? Испытание чем? Кармой. Человек сжигает карму. Вода означает деньги, испытание средствами, деньгами. И медные трубы – это испытание славы. Самое тяжелое испытание – это славы, почет, уважение. Итак, это следующее правило, которое звучит таким образом, что человек, который не способен избежать похвалы, избежать ощущения счастья от похвалы, никогда не сможет избавиться от критицизма в чужой адрес. Потому что похвала рождает немедленно отсутствие критицизма к себе, а критиковать кого-то надо, ведь не все же хорошо вокруг. Поэтому придется критиковать других. Итак, человек, войдя в состояние страсти, то есть он считает все-таки себя неплохим человеком, не хуже, чем другие, а чуть получше. Это состояние страсти означает. Он в этом случае немедленно вступает в борьбу с совестью. Эта борьба негласна, она не является как бы насильным подавлением голоса совести, а он борется с совестью таким образом. Эта борьба с совестью называется оправдание себя. Если вы хотите проверить, если мы хотим проверить, насколько мы погружены в состояние страсти, очень просто это сделать. Если тебе говорят какое-то замечание, как крутится в какую сторону ум. Если он начинает, даже пусть мы молчим, допустим, но ум говорит, а вот на самом деле ты это вот ты правильно сделал, это правильно, это то, это все. Вроде бы ты знаешь, что ты не прав вот в этой ситуации, но ум все равно, он начинает как бы все за вспоминать. Это значит, человек находится в гоне страсти. Другими словами, он пытается свою совесть заглушить, потому что совесть дает же боль. Если кто-то говорит, ты неправильно сделал, а я чувствую, что я этого вообще не делал никогда. Ну, никаких проблем же нет, да? Но когда ты делал, возникает боль, ощущение боли внутри, и сразу человек начинает чувствовать себя тяжело, и у него два варианта. Или он признается, что он не прав, или второй вариант, начинает сопротивляться этой идее. Вот это желание сопротивляться означает присутствие гуны страсти, и означает то, что человек борется с голосом своей совести. Но совесть дает ощущение счастья. Она же дает ощущение счастья. Мы не будем счастливыми до тех пор, пока мы не найдем какую-то возможность почувствовать это счастье. И человек в страсти, он находит хитрый способ почувствовать себя счастливым. Этот способ называется «Я не чувствую себя счастливым, но я также не чувствую себя таким плохим, как все окружающие». То есть я не такой плохой, как все. Вот этот способ, он не дает счастья. Он ощущения счастья нет, но ощущение несчастья тоже глушится с помощью аргументов. И аргументы эти направлены не в защиту себя, а они еще хитрее. Эти аргументы направлены в обвинение других. И что происходит в этом случае? Человек, он просто ничего уже плохого не делает. Он не говорит неправды. Он говорит чистую правду. Алла Пугачева там то-то, то-то. В этом магазине то-то, то-то. В нашей стране бардак. Там президент то-то, то-то. А этот вот то-то, то-то. И понеслась. И так сели на лавочке перед домом. И часов 5 подряд. По косточкам всех, у кого что неправильно. Так? И потом ощущение, какое после этой беседы? Как бы тяжеловато стало, но по крайней мере в чем-то получше, да, жить. Что же происходит в этом случае? Что такое критицизм на самом деле? Критицизм не что иное, как добровольное, неосознанное получение чужих грехов на свою голову. Добровольное, неосознанное получение своих грехов. Когда человек берет на себя право делать кому-то замечание, во время этого замечания немедленно грехи этого человека, так как человек сам не может справиться со своей проблемой, естественно, если бы он мог, он бы уже справился. Ему нужна помощь, и природа придумала такой хитрый способ. Когда мы делаем замечание кому-то, то по этому замечанию, так как мы сосредотачиваемся на недостатках человека, Этот недостаток идет к нам в ум. А так как мы чувствуем себя правдивым, в это время мы не ставим никакой защиты. То есть, другими словами, делая замечание, мы пропускаем себя, недостаток человека, и что дальше происходит? А дальше мы возмущаемся, потому что мы же не хотели на самом деле вот это вот, то, что дальше-то произошло. Мы этого не хотели. А дальше, то, что мы не хотели, мы начинаем злиться, почему же так мне тяжело от того, от этого его недостатка стало. Ведь раньше же я просто сделал замечание, и мне было не тяжело. А сейчас, когда он сказал, да, там то да сё, я виноват, или он начал спорить со мной, мне стало тяжело. А почему мне стало тяжело? Потому что я взял на себя грех этого человека. Что же теперь не делать недостатки? Не делать замечания? Оказывается, что есть моменты, когда человек обязан делать замечания. Потому что в этом случае он должен брать грехи другого человека на себя. Допустим, родители должны до 14 лет брать грехи своих детей на себя. Иначе это будет тоже грехом, если они этого не будут делать. А супруги должны делать друг другу замечания в соответствующей форме. Жена так определенным образом, муж другим образом делать. Но так или иначе, они должны делать замечания и брать карму чужую друг друга на себя. Друзья должны делать в доброй форме замечания друг другу, а начальник должен делать замечания своим подчиненным. Если начальник не делает замечания своим подчиненным, который совершил плохой поступок, то весь грех этого плохого поступка ложится на начальника. Таким образом, начальник находится в двойной позиции. С одной стороны, он должен с добротой в сердце наказывать, делать замечания, и не критиковать внутри себя, понимая, что человек не всегда способен сразу сделать как надо, не может исправиться сразу. А с другой стороны, он не имеет права, если он чувствует, что он не хочет совершать насилие, он не имеет права не наказывать. Понимаете, положение начальника каково? То есть начальником человек может быть только в том случае, если он заранее имеет внутреннюю природу бороться со своими недостатками. Тот, кто не хочет бороться со своими недостатками, он в положении лидера или руководителя, у него происходит следующее изменение сознания. Он немедленно начинает злиться на своих подчиненных за то, что они доставляют ему беспокойство. И в этой злости он объявляет войну своим подчиненным. То есть он начинает как конфронтацию, вступает в конфронтацию с ними, пытаясь их победить психически. В случае победы над ними он совершает над всеми ними оскорбления, и в результате он деградирует морально. В случае того, что он проигрывает, он получает ощущение, что лучше не ввязываться, пускай они делают, что хотят. То есть он в результате уходит внутренне с платформы руководителя. Таким образом, лидер общества должен в первую очередь освободиться от критицизма, иначе он не сможет добиться ничего хорошего на своем поприще. Это следующее правило, которое надо усвоить. Итак, дальше. Что происходит дальше? Оказывается, что человек не всегда способен даже... То есть мы... Это один момент, когда мы критикуем человека по делу. То есть если мы с ненавистью внутри критикуем его, таким образом мы совершаем оскорбление. Из-за этого мы будем деградировать, потому что приняв недостатки этого человека на себя, мы таким образом... приглушаем ими свое благочестие. Понятно? Идея ясна? Или нет? Или непонятно? Сейчас объясню. Вот смотрите, я говорю, ты плохой человек. И в результате этой фразы у меня внутрь вошла через боль, вошла карма этого человека. Я связался с ним негативно. И начал чувствовать несправедливость по отношению к себе. То есть я начал чувствовать, ну что такое, ну что-то вот ну, такое вот плохое. Вот иногда человек целый день ходит и говорит, ну почему он вот так сделал, ну почему? Ну почему, что, почему он так, ну сделал и сделал, какие тебе проблемы? Подумай о чем-то другом, в чем проблема заключается. Проблема заключается в том, что через замечание мы взяли на себя боль этого человека, его карму, его недостатки, и мы начинаем с ними бороться. Но так как человек не готов морально к этому, почему? Потому что он не по доброй воле это сделал. Этому, это сделать, критиковать вынудило желание оправдать себя. Не было желания помочь другому человеку. Желание оправдать себя было. Ну, допустим, ребенок приносит двойку, да? Допустим, у меня день рождения. Я говорю ему, ты сегодня принес двойку, но у нас сегодня праздник, поэтому я тебя прощаю. Молодец, пойдем, кушай там, туда, все. Другой день, похмелье, допустим, после дня рождения. И ребенок приносит двойку. Ведь и так уже плохо, да? И так плохо. И тут ребенок приносит двойку. Я тебе сейчас просто не знаю, что с тобой сделать. Да? То есть идея воспитывать откуда берется в данном случае? Из внутренней неудовлетворенности. Она не связана ни с, никаким образом с желанием помочь человеку. Она связана просто с неудовлетворенностью. Поэтому люди в страсти, они когда начинают всех воспитывать, когда у них плохое настроение? Они терпят, они говорят, я терпел сколько мог. А зачем он терпел? Зачем он терпел-то? А он терпел потому, что он не хотел портить себе счастливую, спокойную жизнь. У него хорошее настроение, ему наплевать, он ходит, ну ходит, ну подумаешь, у них там проблем. Ну и что, у меня-то нет проблем. Но когда у тебя испортится настроение, он думает, я сейчас, я терпел сколько мог, вот сейчас я им всем устрою. Он начинает всех воспитывать. А зачем он воспитывает? Только с одной целью. Оправдать свое плохое настроение. Сказать, вот они виноваты в моих проблемах. И человек не может свои, вот в этом, в это следующее правило критицизма, оно заключается в том, что человек не может в состоянии критицизма понять, что первоначально было. Его плохое настроение или плохой поступок, совершенный другими людьми. Потому что в момент критицизма он забывает изначально, в каком состоянии он был до этого. Вот проверьте себя, когда мы критикуем, проверьте себя. Кажется, что мое настроение испортилось благодаря этому человеку. Нет других вариантов. Все. Никаких вариантов не может быть. Почему такое состояние приходит в ум? Потому что критицизм, вот, вот свои недостатки оправдать трудно. А критику по отношению к другому человеку оправдать 10 раз труднее. Потому что критикуя со злостью другого человека, мы таким образом оскорбляемся. Так говорит. Поэтому люди и ругаются друг с другом. Почему? Одному совесть говорит, ты он не прав, а другому тоже он не прав. И они ругаются. Один ругается из-за того, что замечание сделано в некорректной форме, а другой ругается из-за того, что неправильно что-то сделано. Поэтому веды говорят, что если человек не имеет доброты в своем сердце, он не имеет права делать замечания. Он должен смотреть на людей, но в том случае, если он выполняет свои обязанности, то он должен делать свои замечания даже в грубой форме и при этом терпеть реакции. Допустим, милиционер. Он не имеет права ни наказывать преступника. И он не так же еще не добрый человек. Он еще злой. Он наказывает преступника, при этом он совершает грех по отношению к этому человеку, то, что он его не по-доброму к нему относится. Но так как он выполняет свои обязанности, этот грех сжигается в процессе тех страданий, которые он потом испытывает, неудовлетворенность внутреннюю при исполнении своего долга. Понимаете? Если же человек не должен был критиковать и критикует, то он в этом случае, несомненно, будет деградировать. То есть вот эту вот разницу, два вида критицизма, состоит с одной стороны, человек должен критиковать, и он делает это в грубой форме, он не будет деградировать, он будет страдать. Человек же, который критикует в грубой форме, но не должен этого, он не имеет права. Почему не имеет права? Потому что он сам имеет кучу недостатков. Этот человек к нему никакого отношения не имеет, не является его подчиненным, не является его ребенком, не является никем для него. Может быть, является просто другом. Друзей нельзя критиковать в грубой форме. Также нельзя начальника в грубой форме критиковать. Почему начальника нельзя в грубой форме критиковать? Потому что люди начальниками просто так не становятся. Начальник означает тот, кому ты должен. Человек попадает не случайно на какую-то работу. Он должен этому человеку с прошлых жизней. И он должен этот долг отдать с помощью своего труда. Нам не хочется быть кому-то должным. Но брать взаймы мы любим. Мы любим, чтобы нам кто-то помог в чем-то, да? А потом отдавать-то не хочется же, ну тяжело. В этом заключается проблема. Но оказывается, что человек должен отдавать свои долги. Рождаешься ребенком в семье какой-то, значит, ты должен был этому отцу, этой матери, должен был с самого начала. Должен отдать свой долг. Ведь даже в Гаруда Пуране есть такое утверждение, что если человек задолжал крупную сумму кому-то, в следующей жизни он рождается в семье этих людей ребенком и будет отдавать свой долг родителям потом. Или наоборот, он рождается родителем, чтобы воспитывать этого ребенка, который там непонятно как себя ведет. Долг придется отдавать в любом случае. Мы не можем не отдать долг. Вот, поэтому, когда мы критикуем окружающих людей, таким образом мы берем их карму на себя, и испытывая боль от этого, от того, что мы берем эту карму на себя, мы начинаем очень сильно злиться и входим в это состояние негативизма. Почему? Потому что несправедливость. У меня испортилось настроение из-за него. То есть я не понимаю, что из-за меня. Я не могу же критиковать себя одновременно вместе с ним. Я критикую его. И у меня настраивается ум на негативное восприятие этого человека. Таким образом наступает деградация. А что такое деградация? Негативное восприятие окружающего мира. Все. Таким образом, человек, который начинает критиковать, он неминуемо деградирует. Даже если он критикует обычного человека. Но оказывается, самое ужасное, что в этом, почему этот закон критицизма такой коварный и ужасный. Весь ужас этого закона заключается в том, что мы не знаем, кого мы критикуем. Потому что, оказывается, существует такой феномен, что человек может критиковать личность, которая в основном уже очистила свое сознание, но есть какие-то недостатки, которые не являются основной природой этой личности. Ну, допустим, человек внешне выглядит просто деградантом, да? Но он занимается серьезно духовной практикой, и он почти очистил свое сознание, но у него, допустим, какие-то признаки в глазах, там, какой-то дикости, там, еще что-то. Он может как-то, допустим, ходить не так, как надо. Или он неряшлив, допустим. Хотя, он, может быть, он во многом уже преуспел в духовной жизни. И мы, допустим, в грубой форме делаем этому человеку замечание. Что происходит в этом случае? В этом случае происходит следующее. Оказывается, что... Если мы критикуем человека вообще незаслуженно, так как, а если человек прогрессирует, его незачем критиковать. Он прогрессирует, все, зачем его критиковать? Ты не прогрессируешь, он прогрессирует. Зачем? Ты будешь его критиковать. Если мы критикуем человека незаслуженно, что происходит? Вот если взять вектор прогресса, да, вот его прогресс и мой, допустим, прогресс, да, я совершил критицизм на него, то в результате этого... Вот его как бы фундамент прогресса основывается на его недостатках. Он как бы прогрессирует благодаря присутствию недостатков. Потому что когда недостатков нет, уже некуда прогрессировать. Все, уже спрогрессировал. Вот он основывается на своих недостатках и печалится по поводу них. Так человек совершает прогресс. Я совершил критику по отношению к нему. Немедленно я становлюсь для него наставником. То есть человек, который меня критикует, в ведах говорится, если человек меня критикует, он становится моим наставником. Я должен принять его как авторитет в этом направлении, в этом качестве характера. А другого выхода нет. Если я не признаю его авторитет, значит я не смогу бороться с этим недостатком, о котором он мне сказал. Таким образом, он мне указал недостаток, я признаю его как наставника по поводу этого недостатка. И что происходит в этом случае? Человек, которого критикуют, он опирается своими аскезами на ту личность, которая критикует. Если человек совершил очень большой прогресс духовный, то это подобно... А это происходит автоматически, тут ничего не сделаешь, понимаете? Как бы таковы законы критицизма, таковы законы вот этой нравственности в этом направлении. Человек, который занимается духовной практикой, он не хочет. А даже если он знает вот эти вещи, знаете, что происходит? Он говорит... Господь, пожалуйста, освободи этого человека от того, что он, видя мои недостатки, неминуемо будет деградировать. Он правильно увидел мои недостатки, но освободи его, пожалуйста, от видения моих недостатков, потому что я не хочу его деградации. Этот человек видит, что на самом деле он будет деградировать, он испытывает жуткое сострадание по отношению к нему. Понимаете? Но деградация неминуема. Что происходит? Человек, привязываясь к недостаткам святого, он автоматически начинает всю тапу или силу аскезы, которую тот совершает, держать на своей голове. В В результате его подминает вниз, и деградация может быть настолько быстрой, что этот человек фактически за несколько недель, если он оскорбил святого серьезно, как бы указал на его недостаток, а недостаток действительно может присутствовать, и в этом весь секрет оскорбления святого заключается. Секрет в том, что оскорбляя святого, мы указываем на его недостаток, но при этом мы как бы встаем в положение, которое не соответствует тому, что мы имеем. У нас не хватает силенок наказывать святого. Поэтому мы как бы немедленно, такой человек получает себе на голову очень большую силу, которая как бы заставляет его быть таким же, как этот святой. То есть, другими словами, ему входит в такое же состояние дикого напряжения, борьбы. И этот человек не выдержит этого напряжения. Он не понимает, почему ему так тяжело жить стало. Он чувствует ужас, ужас, который творится внутри него. В результате он начинает входить в депрессию, и он начинает очень быстро деградировать. На самом деле оскорбление святого человека является милостью по отношению к тому человеку, который деградирует. Что происходит потом? Потом он деградирует до определенного уровня, когда он уже может терпеть с помощью своих страданий, и он может терпеть, все он может начинать видеть свою истинную, вот эту грешную природу. И в состоянии жуткой деградации он доходит до ручки, как бы, и в этом состоянии он уже способен держать вот эту силу аскезы, которую держит этот святой. И потом, как пуля, начинает развиваться вверх, прогрессировать. Но я врагу не пожелаю такого метода прогресса. Так, допустим, классический пример из ведической литературы. Очень возвышенная личность, духовный учитель многих, будучи продвинутым настолько, что он уже видел духовный мир, то есть он входил в состояние самадхи. Он давал лекцию по ведической философии, и в это время на лекции присутствовала еще более возвышенная личность, женщина, которая настолько была поглощена любовью к Богу, что у ней даже ночью не останавливался в молитве рот. У нее настолько сильный вкус к повторению имени Бога был, что она не могла, даже когда ела, она повторяла имя Бога. И она, естественно, что она сидела на лекции, она зажимала себе рот, как бы, чтобы не слышал никто. Но она повторяла имя Бога, и он это увидел. И он в присутствии всех сказал ей: какое ты имеешь право вот не слушать, а если ты хочешь повторять имя Бога, выйди и повторяй там. Она говорит: я хочу, у вас удивительная лекция, я хочу слушать лекцию. Но я не могу остановить свой рот, простите меня, пожалуйста. И она вышла со слезами на глазах из зала. Она ничего, как бы она себя винила, она его не обвиняла ни в чем. А в результате, что получилось? Через несколько дней этот человек почувствовал, что он совершил жуткое оскорбление. Он в какой-то момент почувствовал. И тут же он почувствовал, что он не признает своего духовного учителя. Это явный признак деградации. Он считает, что он выше сознанием. Он нашел философские ошибки у своего духовного учителя. То есть так как он перестал критиковать себя, критицизм пошел развиваться наружу. Он нашел ошибки у своего духовного учителя. И он приложил всю свою силу внутреннюю воли, чтобы избавиться от этого ощущения, что мой духовный учитель в чем-то передо мной виноват. Но было уже поздно. Он не нашел никакой силы в себе избавиться от критицизма по отношению к своему наставнику. И в результате он начал развивать какую-то ложную философию, которая оправдывала как бы позицию противоположную той, которую ему давал его наставник. Но это еще не все. Буквально в течение нескольких дней у него началась жуткая лепра или проказа. А это болезнь всех, кто склонен к критицизму по отношению к святым людям. И эта болезнь излечивается только одним способом. Если человек перестрадал достаточно, или он попросил прощения у этого святого. То есть, попрося прощения у святого, эта болезнь заканчивается. И в ведах тоже очень много описано таких случаев. Просто прощение, все, сходит прям все эти. Вот. Лепра или вот этот вот возбудитель лепры, он избирательно поражает тех людей, которые критикуют. Это его идея развития, его идея, сам возбудитель действует таким образом. Он заболел лепрой, и он, будучи уже за один или два дня, у него болезнь настолько прогрессировала, что за один-два дня он был полностью обезображен от этой болезни. И будучи абсолютно уже как бы в тяжелой форме болезни, он на следующий день, он все понял, на следующий день он решил пойти попросить прощения у своего гуру, потом попросить прощения у этой женщины. Но ночью он умер, он не успел это сделать. Что произошло с ним дальше? Эта личность сама описывала все это. Это классический пример. Что произошло с ним дальше? Он родился брахма-ракшасом. А это форма жизни, дух или привидение, которое настолько сильно ненавидит тех, кто критикует. Человеку достаточно сказать одно критическое слово, и он входит в его голову и начинает разрушать его сознание. То есть этот брахма-ракшас, он как бы, он просто так, как он как бы, он ему, брахма-ракшас — это дух, который не может бороться со своим внутренним критицизмом, но желание бороться с критицизмом есть, и он борется с критицизмом в головах других. То есть, если у кого-то есть идея какой-то ложной философии, он поражает мозг. И такие брахма-ракшасы, они живут в святых местах. Поэтому веды говорят, что если человек совершает оскорбление в святом месте, есть вероятность, что он может сойти с ума буквально за один день. Я лично знаю такие примеры, когда такие вещи происходят. Так вот, пожив в этом теле брахма-ракшаса и оттерпев все страдания, он потом только родился в следующей жизни уже человеком, который был способен вспомнить все, что произошло с ним до этого. И через покаяние он смог очиститься от греха оскорбления святого человека. Вот, именно по этой причине живые существа с высших планет не посещают нашу Землю. Не потому, что они не хотят нам передать духовное знание, а только по той причине, что мы не способны их принять должным образом, их общение. Идея понятна? То есть каждому человеку нужно отдавать должное уважение. Оказывается, что есть такой вид критицизма, который означает не дать должного уважения человеку, который его достоин. То есть просто здравствуй, допустим, как обычно, как, допустим, перед нами стоит там, допустим, Брахма, правитель Вселенной. Мы говорим, ой, Брахма, здравствуй, там, все. Ты совершаешь жуткое оскорбление, и через несколько дней ты деградируешь до низших форм жизни. Что я такого сказал? Я сказал, приветствовал Брахму, там, туда-сюда. Но так как у меня не хватает слабости, силы, сердца нет, отдать самого себя, приветствуя эту личность, показать свое ничтожество, упасть ниц, то есть такой вид поклона, когда человек падает как палка, ему некогда даже просто на колени встать. Он чувствует, что он не успевает отдать почтение, он падает как палка перед этим человеком. Называется дандават. Данда означает палка, ват означает поклон. Поклон палкой. Бум! И все, вот так вот. Видя такого святого. Или видя, что пришел Бог, то есть верховную личность Бога, точно так же все падают. Раз, и все, на землю так. Это в ведах есть описан такой вид поклона. Сейчас не все, конечно, так делают. Сначала садятся, потом раз, ползут и делают вид, что они дандаваты. Дандаваты значит падать. Вот. И оказывается, что на самом деле надо знать, оказывается, что человек не может сразу победить в себе критицизм. И он должен знать, какие виды критики, допустим, святых людей существуют. И я как бы перечислю, конечно, многие из вас знакомы. Бить святого человека, естественно. Дальше. Просто критиковать его. И вот, кстати, вот критика на святого человека. Вроде бы, какой дурак будет критиковать святого человека? Извините меня за выражение, да? Но! Ведь есть же вера в страсти. Что такое вера в страсти? Мы с вами обсуждали. Что это такое вера в страсти? Мое понимание Бога лучше. Моя вера лучше, а все остальные хуже. Они не правы, все остальные верующие не правы. Ладно, Бог с ним, остальные верующие не правы. Дай Бог такому человеку, который относится в таком сознании, находится в таком сознании, не встретиться, дай Бог ему не встретиться со святым другого направления религиозного. Вот в чем проблема-то, когда начинается. Встречаясь с ним, естественно, если эта вера не права, то он тоже не прав. И не просто не прав. Такой человек, имея веру в страсти, он может иметь большой сан очень духовный. Сан не означает продвинутость. Прогресс означает... В чем заключается прогресс святого? Как вы считаете? Признаки прогресса святого в чем заключаются? В том... Да, в том, что он с помощью внутренней духовной практики достигает такого состояния психического, развития своих хороших качеств характера, что он входит в состояние благости. Что такое состояние благости? Это те же самые 10 заповедей Христа. «Возлюби ближнего, как самого себя». Это означает, что человек должен любить всех, независимо от его вероисповедания. Всех людей, мать, их, да, а любить, как можно человека любить и не любить его веру? Если он в Бога верит, тем более. Даже есть люди, которые ненавидят тех, кто так же, как и он, верит в Бога, но немножко с другими философскими выкладками. То есть, фактически, если человек верит в Бога точно так же, как я, он называет Бога точно так же, он является моим братом в Боге. Потому что Бог отец, а как бы мы братья. Естественно, что братья, они по-разному видят Бога. Нельзя же всем одинаково видеть. Если человек своего брата в Боге ругает, хулит, это означает полная шизофрения. Понимаете? Отсутствие полного понимания вещей, как надо правильно действовать. И такие люди, которые занимаются критикой других духовных течений, у них нет никаких шансов прогрессировать. Потому что критика, критицизм не дает возможности прогрессировать. В этом заключается вся проблема. Поэтому веды говорят, прежде чем... Ты хочешь прогрессировать духовно, ты должен войти в состояние благости. Состояние благости означает внутреннее чувство, что на самом деле Бог может приходить перед разными людьми по-разному, и я должен этот факт принять как истину. Понимаете, о чем идея? Почему он не может? Вот у разного, у каждого человека свой темперамент. В соответствии с своим темпераментом он будет иметь разные отношения с Богом. Кто-то относится к Богу как к отцу, кто-то относится к Богу как к любимому. Кто-то, у всех разные отношения, есть разные вкусы. Даже вот господин-слуга, это уже не отец-сын. Это разные отношения. И в соответствии с этими отношениями Бог будет приходить под разным именем, чтобы у людей не появилось внутреннего ощущения, что Бог двуличен. То есть Бог приходит под другим именем и несет вот этот вот вкус, счастья отношения с Ним. И при этом человек видит Бога, понимает Бога только в этом ракурсе. Ему кажется, что Бог только такой. Но сила благости заставляет его также понимать, что Бог может другим людям приходить по-другому. Понимаете? Люди же в страсти, они не могут, так как у них есть борьба с совестью, они должны оправдывать себя. Они, вот это религиозное чувство, это самый лучший способ оправдать себя. Они не правы, потому что они не верят в Бога. Все. Почему они не верят? Потому что они не верят так, как я не верю. Все, очень хороший способ критиковать, когда ты имеешь платформу какой-то религии, но находишься в страсти и не хочешь принимать борьбу с самим собой. Тебе хочется принимать борьбу с другими людьми, как за основу своего прогресса. Поэтому люди некоторые думают, что они прогрессируют, когда они начинают ругаться на всех. Это не прогресс. Понимаете, это страдание, это деградация. И очень жалко таких людей. Им очень жалко. Потому что они на самом деле хотят ведь прогрессировать, но не могут. Они не знают, что делать. Вот. И так критиковать святого человека – это сильное оскорбление. Завидовать святому человеку. А как зависть? Вот зачем святому завидовать? Как люди святым завидуют, знаете? Оказывается, человек, войдя в гуну благости, он автоматически, уже Бог ему начинает давать средства на жизнь. Бог дает ему здоровье. Бог дает хороших детей, хороших... Но он человек благости. Ничего этого не хочет. Ему надо только прогрессировать. Но он может использовать, допустим, средства, там, свое семейное положение для служения Богу. Ведь без денег же даже людей накормить невозможно. Как ты сможешь пожертвование сделать, если у тебя денег нет? То есть Бог дает средства. И здоровье, там, красоту и все прочее. Есть много всяких достояний, которые дает гуна благости. Но человек благостью, ему не нужно это все, ему нужно бескорыстно дальше. Он испытывает счастье от бескорыстия, а не от того, что к нему что-то приходит. Это человек страсти, он что-то сделал и ждет. Где же там, я совершил пожертвование благости, где же мои деньги, обещанные на лекции? Это человек страсти так делает. Человек благости, ему не нужно ничего, он просто действует. Но Бог ему дает все. И человек в страсти или в невежестве, он завидует тому, что тот человек вроде бы не так сильно напрягается, напрягается точно так же, как я, а результат совсем другой. Денег больше становится, там еще что-то, уважение, там и так далее, здоровье, так? Еще что может быть там, еще что угодно может быть. Веды говорят, что не может человек жить просто так. Он будет или деградировать, или прогрессировать. Одно из двух. Нельзя жить просто так. Нельзя. Вот люди многие думают, а что, я никого не трогаю, махата с краю, никого не знаю. Я что, думаю, буду деградировать от этого? Нет. Нас здесь неплохо кормят. Да? Все, не были мы на каком-то этом мультике. Вот. Деградация неизбежна. По какой причине? Как вы считаете? А? Ну, может быть, я стабилен. Никуда не расту, ни вверх, ни вниз. Ну, в чем причина-то? Есть причина, механизм, вызывающий деградацию. Вроде бы сначала деградации нет, но механизм-то существует. А-а-а. Откуда, что это такое? Как он называется, этот механизм? Да, жизненная сила, направленная не туда, куда надо. Откуда возникает деградация? Почему человек никому ничего плохого не делает, но не хочет также и изменять себя к лучшему? В чем заключается деградация? Откуда она берется? А? В лесу вырос, не имеет значения, хоть где вырос. Будет критиковать кузнечиков. Найдет кого критиковать. А почему? Почему она высыхает, если она не... Так вот, этот закон работает таким образом. Этот закон звучит так. Мы не можем избежать ошибок. Если мы совершаем ошибку и при этом не прилагаем усилия для изменения себя к лучшему, то эту ошибку придется оправдывать. И это равновесие психическое, оно немедленно уничтожается. Я оправдываю свою ошибку, это значит, что я буду что делать? Критиковать других, потому что мне хочется счастья. Я хочу с совестью восстановить гармонию. Я хочу быть счастливым, но мне что-то мешает. И так как я не хочу бороться с собой, я хочу оставить все как есть. Поэтому мне надо обязательно оправдать себя. Но как ты сможешь оправдать себя? Только два способа. Или сказать, что я не прав, или сказать, что не прав кто-то другой. Виновного же все равно надо найти. Таким образом, человек, который живет в моей хате с краю, никого не знаю, вроде бы ничего плохого не делает, но он неизбежно, если он не хочет изменять себя к лучшему, постоянно желания прогрессировать у него нет, он неизбежно, рано или поздно, начнет завидовать всем окружающим людям или критиковать их. Одно из двух. Или зависть, или критицизм появится. Это немножко разные вещи. Зависть часто означает, почему не у меня? Она направлена ко мне. А критицизм означает, какое ты имеешь право. Это направлено к нему уже. Таким образом, завидует человек только по одной причине, что он не хочет заниматься самосознанием. Он не хочет сам действовать так, как надо. И в результате у него появляется ощущение, что жизнь несправедлива по отношению к нему. Понимаете? Зависть означает, что я же ничего плохого не делаю. Почему мне Бог или жизнь не дает то же самое? Или второй вариант. Если у него есть больше, чем у меня, значит он нечестный человек. Ведь я ничего плохого не делаю, и я честный, но у меня вот этого нет. А он, у него есть, значит он нечестный. И часто человек завидует святым людям. думая, что он нечестный. Таким образом, зависть. Дальше. Мы уже говорили, не относиться к святому с должным уважением. Это четвертый вид оскорбления святого. Пятый вид оскорбления – это злость. Откуда берется злость? Чаще всего она берется из того, что какой-то святой из сострадания делает в смиренной форме замечание. Так как замечание – это всегда боль. Человек не готов принять эту боль, и он начинает злиться. И как бы злость также может возникнуть из зависти. Вот очень простой пример. Допустим, святые люди идут по улице, поют, там танцуют, им хорошо, они испытывают счастье. Так? Но другие люди, которые идут рядом, они не испытывают того же счастья. Им надо два варианта. Или им встать на их позицию и также радоваться. Или им надо завидовать, потому что третьего не бывает. Потому что счастье, к счастью безучастно относиться невозможно. Или я буду ненавидеть тех, кто находится в состоянии счастья. Или я буду его любить. Понимаете? Таким образом, ненависть или грубость, она возникает в результате зависти тоже. От того, что мы видим счастье святого человека. Дальше, следующий вид оскорбления, который вообще непонятен с первого взгляда. Не чувствовать себя счастливым в присутствии святого человека является оскорблением. В результате этого оскорбления человек неминуемо деградирует. Оказывается, что такое святость? Святость – это присутствие счастья. Невозможно быть святым и не отдавать счастье. Допустим, как жития святых описывают, что когда люди смотрели в лицо Серафиму Саровскому, они испытывали необъяснимое никакими словами счастье. Просто в глаза смотрели, ничего не делали, не спрашивали, испытывали огромное счастье. И люди ходили толпой с целью просто посмотреть ему в глаза, потому что он часто ничего не говорил, он просто молчал, смотрел и все. Они ходили, чтобы посмотреть. Когда они видели, они аж падали. В этом состоянии глубокого транса, испытывая огромное счастье. Вот, таким образом, человек, который в присутствии святого не испытывает состояние счастья, это значит, что он испытывает что по отношению к нему? Зависть. А других вариантов-то нет. Как можно быть против силы, против счастья нет? Вот знаете, что непобедимо? Непобедимо ощущение счастья. Против него ведь никак ничего не сделать невозможно. Вот что, оно входит внутрь тебя? Или ты будешь сопротивляться? А откуда сопротивление возникает? Я лучше его. Я лучше его. А если счастье от него идет, значит, что-то не то. Вот, значит, я буду сопротивляться, и в результате никаких сил нет. Человек не может, и не испытывая счастья в присутствии святого, он неминуемо деградирует, потому что он будет завидовать. Дальше интересные виды оскорблений по отношению к святым людям, очень завуалированные. Искать недостатки в святом за ее кажущееся низкое происхождение. Или низкое поведение. В Индии говорят, в Ведах говорят низкое происхождение. А у нас, как бы мы не знаем, какое у нас происхождение. Но есть люди, которые, знаете, вот выглядят как замухрышки. То есть они такие, может, внешне такие невзрачные, неряшливые, там у них нет каких-то внешних достоинств, каких-то подчеркивающих, что этот человек незаурядный. Понимаете? И вот такой человек незаурядный совершенно внешне. Я с этим сталкивался в Индии, вот клянусь вам. Это вот очень тяжело противостоять этому. Я уже знал вот эту штуку, но очень тяжело противостоять. Идет какой-то дядька такой, вот, наивно всем улыбается такой, знаете, такой старенький такой, смеется над всеми там, пока с пальцем. А за ним куча учеников таких серьезных, таких святых, таких отреченных, они такие соблюдают такие, как бы внутренний самоконтроль. Они идут, а этот впереди идет дяденька такой, на всех смотрит такой, улыбается всем. Никакой серьезности нет. А они такие его слуги, они падают перед ним в поклонах. Я увидел, и у меня первое чувство, я начал завидовать. То есть я подумал, а почему? Почему вот они такие серьезные, а он такой несерьезный? И как бы завидуя, я начал чувствовать сразу груз. сразу только начинаю завидовать, я сразу... А груз этот как он выражается? Чем он выражается? Он выражается в том, что сразу хочется возмутиться в отношении к этому человеку, сказать свое недовольство. А чего, собственно, ничего плохого же тебе не сделал, да? Он идет себе и делает такие проблемы. И сразу, вот эта первая секунда сразу схватила за мозги, что на самом деле это ты совершил оскорбление. И что надо делать в эту же секунду? Падать в поклон. Поэтому веды говорят, что когда ты видишь святого человека, особенно в святом месте, неважно, возникает у тебя к нему какое-то чувство не то или не возникает, ты должен сразу падать в поклон, не думая, что у тебя в голове возникнет. Потому что в этом чердаке может возникнуть все, что угодно. Это совершенно непредсказуемо. Понимаете? И веды говорят, кто не имеет права посещать святые места? Тот, кто не готов делать то, что я сейчас сказал. Если он не готов падать в поклоне перед всеми святыми, которые стоят перед ним, это значит, что он не должен посещать святые места. Никаких шансов у него не деградировать в них нет. Понятно? Вот. Из-за кажущего низкого рождения не искать недостатка. Следующее. Критиковать святого человека за его прошлые ошибки. Вот это очень тяжело. Очень тяжело вот это. Вот, допустим, люди, которые занимаются духовной практикой, у них разный прогресс. И часто те, кто раньше занялись духовной практикой, они помнят тех, кто начали заниматься духовной практикой, как таких несмышленых людей, которые делали много глупостей, совершали много ошибок. Потом дальше они, допустим, могут быстро прогрессировать, да? Я сам знаю такую ситуацию, когда человек, который как бы не мог так быстро прогрессировать, он очень сильно завидовал тому, кто быстро прогрессировал духовно. И постоянно его критиковал. Но, кстати, он неизбежно деградировал. Он деградировал, этот человек. Он не смог сдержать деградацию. Только по той причине, что он помнил недостатки того, кто раньше как бы только начинал заниматься духовной практикой. Но быстрее его рос в силу своих прошлых жизней. Хорошей кармы. Дальше. Еще тяжелее. То, что я сейчас скажу, это вообще... Это то, что я сейчас вам скажу, это практически непреодолимо. Оказывается, те, кто занимается духовной практикой, они вообще не должны критиковать другого человека даже из-за его духовное падение. Вот он, допустим, деградировал, но занимался до этого духовной практикой. Веды говорят, нет поражений на этом пути. Что это значит? Если человек начал, допустим, служить Богу, как-то поклоняться Богу, заниматься самосознанием, искать истину, поиск истины начал совершать, то, несмотря на его карму, почему он деградирует потом? Потому что карма начинает давить, тяжелая какая-то, из прошлых жизней, и заставляет его впасть в состояние какой-то деградации. Он не может справиться со своими недостатками, он начинает заниматься глупостями. Веды говорят, если кто-то... критикует таких людей, он сам неминуемо деградирует. Почему? Потому что тот человек обязательно потом, в конце концов, начнет расти. Потому что нет поражения. То есть волны какие-то есть, но поражения полного нету. Понимаете? Человек, который деградировал на пути самосознания, он потом будет опять расти. И в момент начала его роста, тот, который его критиковал, он будет деградировать. В этот момент он начнет деградировать. Понятная идея? Поэтому если кто-то потерял духовный рост или совсем скатился вниз, этого человека ни в коем случае нельзя критиковать ни при каких обстоятельствах. Считая, что он продолжает как бы свой путь, но его путь гораздо тяжелее, чем мой, допустим, в данный момент времени. Так надо относиться к тем. Этот вид критики называется критиковать святого за его случайные падения. Это называется случайным падением? Нет, ни случайного не бывает. И самый как бы такой завуалированный тип оскорбления, это критиковать святого за ошибки, которые почти исправлены. Вот этот вид критики вообще почти сумасшедший. То есть ты видишь, человек уже исправляется, и раз его начинаешь высказывать то, что в чем он уже не виноват. И так это часто хочется, потому что почему? Да я вот то, что я сейчас сказал про святых, приложимо к обычным людям в той же степени. Запомните это. Например, как мы часто делаем, допустим, подчиненный исправляется, а мы, испытывая плохое настроение, хочется опять сказать ему то же самое. что до этого говорил. Но он же исправляется, все. Но все равно, вот хочется, почему? Потому что тянет что-то изнутри. Ведь как ты совершаешь, ты совершил какое-то оскорбление, и хочется оправдать себя, и начинаешь еще критиковать дальше. Поэтому вот этот закон критицизма или свободы от критицизма, он звучит, следующее правило звучит так. Надо это все очень глубоко понять, чтобы бороться с этим совсем. Но звучит так. Человек, который хоть раз в какой-то момент времени начал критиковать, он, во-первых, берет как бы грехи и противостоит, я еще вот сторонний сказал, и противостоит чистоте этого человека. Потому что критика означает злость. Злость также означает, что я прав, и поэтому ты не сможешь исправиться. Понимаете идею? Если человек по-доброму говорит, он сам помогает исправиться. А человек, который критикует, он говорит, я прав, и ты не сможешь исправиться. И поэтому, а тот-то хочет исправиться. И он чувствует, что может, и начинается борьба. Вот в этом заключается разница между критицизмом и добрым советом. Или добрым замечанием. То, что человек чувствует, что он не сможет избавиться, и поэтому я прав. В результате борьба с благочестием и вся положительная психическая энергия, я стою в противовес. То есть все хорошие качества характера этого человека для меня становятся плохими. А это значит, что и во мне эти же самые хорошие качества с характера становятся нарицательными. Допустим, я критикую человека за какой-то недостаток, но при этом этот человек, допустим, имеет простоту в своем характере. Простота это что такое? Это он не двуличен. То есть он всегда говорит о себе как есть. То есть он не скрывает своих недостатков. Простота означает качество характера. И как бы я критикую его, начинаю это второе, это также и простоту, его хорошее качество характера считать плохим в себе. Я перестаю вести себя точно так же. Это значит прямая деградация. Все. То есть я теряю качество святой личности. Простота – это качество святой личности. Эта простота – это не означает наивность. Есть разница между этими вещами. Наивность означает, что человек принимает все то, что сказано. А простота означает, что человек готов признаться во всех своих недостатках, во всеуслышание. Он не виляет. Не ведет себя двойственно, как бы политично. Он прост. Понимаете? Со всеми ведет себя просто. Это означает, что он не хочет себя поставить в каком-то ложном свете. Итак, следующее правило, которое я так и не сказал, но заключается в том, что человек, который критикует, неминуемо будет критиковать и дальше. То есть, как снежный ком катится. То есть, захотел что-то сказать плохое, дальше уже хочется опять по той самой причине, что ты начинаешь чувствовать, сильно очень чувствовать несправедливость. Откуда это чувство несправедливости идет? От давления. Ты начинаешь противостоять этому человеку, говорит, ты как бы не исправишься никогда внутри себя. В результате его праведность начинает давить на тебя. А когда праведность давит, естественно, сверхдуша говорит, я за то, что он делает, а не за то, что ты делаешь. В результате человек начинает испытывать страдания, так как краник счастья от сверхдуши прекращается. И в результате этого что происходит? Человек начинает чувствовать несправедливость очень сильную. Человек с критикой к кому-то отнесся, и немедленно он начинает чувствовать несправедливость по отношению к самому себе. И он дальше опять будет критиковать вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь. И он будет от этого деградировать. И первый признак деградации сознания во время критики, как вы считаете, что наступает, когда критикует человек, что наступает дальше в его сознании? Первый этап деградации. Потеря энтузиазма. То, что он раньше делал в жизни, он, допустим, рано вставал, зарядку там делал, молился, то да все, он делает то же самое. Он ничего не потерял внешне. Но радости в этом во всем нет. И запомните такую вещь. Не бывает, ни в природе не бывает других видов потери энтузиазма, кроме критицизма. Если мы чувствуем, рано утром встаем, а вставать не хочется, это значит, что мы совершили или в прошлый день, или в прошлом своем в жизни когда-то на кого-то оскорбление. Поэтому человек, который хочет избавиться от потери энтузиазма, от этого чувства, что ничего не хочется делать для самоосознания, он должен первое, что начать делать? Он должен просить прощения у всех, у кого он может и у кого он не может его просить. То есть я не чувствую утром энтузиазма вставать с постели, заниматься самосознанием, пораньше вставать я не хочу. Это значит, что я должен просить у всех прощения. И таким образом немедленно приходит энтузиазм, потому что естественно, что как бы если человек настраивается правильно, он становится в состоянии критицизма по отношению к самому себе, то он восстанавливает позитивные связи с окружающими, и от окружающих людей к нему приходит сила счастья. И таким образом, наполняясь этой силой, он способен уже действовать как надо, у него нет никаких проблем. Понимаете, идея в чем заключается? Следующий этап деградации во время критицизма. Какой дальше этап? Что происходит дальше? Потеря энтузиазма, дальше что теряется? Теряется вкус. Вкус. Вкус это нечто другое. Допустим, есть энтузиазм покушать сладкое. В том случае, если ты голоден. Но вкус к сладкому при этом остается, хоть ты сытый, хоть ты голодный. Допустим, тебе говорят, тебе торт понравился этот? Ты говоришь, понравился, в следующий раз я еще бы с удовольствием его съел. Это называется сохранение вкуса. Понятно? Энтузиазма есть уже нет, потому что наелся. Но вкус остается к этому самому торту. Так вот, веды говорят, что только духовный вкус движет человеком вверх. Человек может прогрессировать, только имея духовный вкус. Духовный вкус передается только от одного человека к другому. Другого способа или непосредственно от Бога. Другого способа получить духовный вкус не существует. Поэтому позитивное общение или в состоянии смирения, или в состоянии любви к окружающим людям, или в состоянии дать возможности давать позитивный совет. Человек в три вида общения позитивного, которые дают прогресс. Свободных от критицизма. Три вида общения. Первое. Я смиренно слушаю тех, кто имеет духовный вкус. Второе. Я смиренно делюсь своими пониманием вещей с теми, кто имеет духовный вкус, как бы дружеские отношения. И третий. Я как бы по-доброму даю совет тому, кто имеет меньше моего духовного вкуса. Но при этом я получаю от него, опять же, энтузиазм совершать прогресс. Мой духовный вкус укрепляется таким образом. Веды говорят, не существует других видов общения, которые дают прогресс, кроме этих трех. Вообще нету. Поэтому общаться, просто болтать друг с другом не имеет никакого смысла. Или дай хороший совет, или молчи. Есть деловое общение, но это деловое общение опять как бы не является общением как таковым. Это просто обмен информацией. Мы работаем в этом случае как роботы. Мы просто передаем информацию и все. Да? При этом можно улыбаться, то есть желать счастья этому человеку. Тогда ты уже не будешь роботом в этом случае. Но это не является общением. Улыбка есть улыбка. Это просто передача счастья своего. Я имею в виду словесное общение означает вот эти три вида. Итак, человек, который не общается с другими людьми, не может иметь духовный вкус. А человек, который уже имеет духовный вкус и критикует окружающих людей, он теряет этот духовный вкус. И после потери оптимизма происходит потеря духовного вкуса. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что человек создает себе... Так как теряется один вкус, должен приобрести другой. Человек без счастья жить не может. Не может. Поэтому он создает себе другую идею счастья. Он говорит, все, режим дня соблюдать не будем, потому что это все ерунда. Я не вижу, что это хорошее знание. Оно, по крайней мере, для меня не подходит. Вот. Мы будем заниматься по другой системе. Допустим, система регулируемого отдыха. То есть спишь до тех пор, пока не разбудит. Или там какие-то другие философские системы. То есть система отсыпания. То есть я, допустим, кто-то написал очень диссертацию по поводу того, что все болезни идут от недосыпания. И ты, значит, с утра думаешь, нет, это мне теория лучше подходит, потому что там надо напрягаться, глупость какая-то, я устал от этого всего, уже рано вставать. Вот, и ты спишь, думаешь, о, а ведь хорошо же, выспался и нормально, и приятно себя чувствуешь, и все нормально, да? Вот такая философия может войти в голову и так далее. Может, разные, много разных философий. Идея заключается в том, что человек, который теряет вкус к самосознанию, он таким образом придумывает себе какое-то другое занятие. И это можно себя диагностировать, что ты совершил оскорбление. На этом втором этапе еще можно себя диагностировать. Дальше, следующий. И вот эти потери вкуса тоже всегда бывают только от совершенного оскорбления. Не бывает других видов потери вкуса. Если человек оскорбляет, то он теряет этот вкус и будет пытаться найти какой-то другой. Понятно? Всегда через оскорбление теряется вкус к самосознанию. Только через оскорбление. Других видов потери нет. Потому что вкус духовного счастья идет только от людей. И потерять его можно только, как бы противоставляя себя тем людям, от которых идет духовное счастье. Особенно здесь выражено, когда ты оскорбляешь своего наставника, который тебе передает этот вкус счастья. Немедленно тебе придется поменять вкус счастья. У тебя никаких шансов других нет заниматься практикой. Есть люди, которые интересны, есть люди, допустим, которые получают инициацию духовную у какого-то наставника, но потом, в силу того, что они как бы почувствовали, что какой-то есть наставник более возвышенный, чем этот, они таким образом начинают думать, а дай-ка я приму инициацию того и перестану как бы иметь инициацию этого. Это как бы термин такой искусственный, называется реинициация. Хотя такого в Веды не существует, такого термина, потому что инициация дается на всю жизнь. И человек, который так думает, он автоматически, так как мы находимся в двойственности, он начинает критиковать того, кого он до этого инициацию имел. Почему он начинает его критиковать? А потому что его духовной силе он не может противопостоять своей. Ему же надо как-то оправдать то, что он перестал следовать этому человеку. Понимаете? Ведь духовный учитель при инициации берет часть кармы этого человека на себя. Вот, поэтому веды говорят, что ты не имеешь права, ты можешь, допустим, выбрать еще одного наставника, но не можешь менять инициацию. То есть ты инициировался у одного и дальше служи ему, но можешь получать наставление у всех других, никто тебе не запрещает это делать. Точно так же, человек, который дал хотя бы какой-то добрый совет, который дальше помогает в жизни, и вывел тебя на какую-то платформу духовную. При этом он может быть на самом деле недостоин того положения, которое ты сейчас занимаешь. Но ты его должен считать своим наставником. Так был такой случай. Один святой. На самом деле, как бы этот святой, он влюбился в женщину низкого поведения. Очень сильно. Он тогда еще не был святым. И он как бы преодолел очень много препятствий в достижении ее. Там через бурю прошел, через реку бурлящую, через забор там перелез по змее там и так далее. Там есть целая история, рассказывает об этом. И он пришел к ней и говорит, я до тебя вот, я 5 раз мог погибнуть, когда до тебя шел. Но я к тебе пришел, вот как я тебя люблю. Она ему говорит, если бы ты так Бога любил, ты бы давно святым стал. Его пробило в этот момент. Он, Господи, на что я трачу свою жизнь? А даже женщина и то мне указывает низкого поведения, насколько я опустился. И он потом пошел, начал думать, как дальше жить. И он, в конце концов, стал великим святым. И он поклонялся этой женщине, он падал перед ней в поклоне, потому что она явилась первым наставником, который наставил его на путь истины для него. Эта женщина легкого поведения стала для него первым духовным учителем. Понятно? Как надо правильно относиться к тому, кто дает первый толчок духовной жизни. Неважно, первый, второй или третий, не имеет значения. Теперь несколько моментов из философии оскорбления. Что такое оскорбление, что мы, откуда, где находится сила, которая вызывает нашу деградацию. Оказывается, что все духовные аскезы человека находятся в его стопах. Стопы олицетворяют аскетизм. Поэтому в ведической культуре считается, если ты хочешь быть причастным к аскезам святого, иметь тот же энтузиазм, прогрессировать, какой имеет этот святой, возьми пыль, который ты, как земли или песка, который прикоснулся этот святой, и посыпь себе на голову. В результате ты силу аскез через эту пыль примешь на себя и будешь способен действовать точно так же, как он. Понятно? Это одна сторона медали. Теперь посмотрим с другой стороны. Когда человек совершает на святого оскорбление, то он таким образом противопоставляет себя всем аскезам, которые этот святой совершил. Единственный способ избавиться от этого противопоставления – это принять прибежище в пыли его стоп. Надо взять пыль и посыпать себе на голову. Тогда в этом случае ты избавляешься и при этом просить прощения. В этом случае ты оскорбление снимаешь от оскорбления себя. Но это еще не все. Оказывается, если ты оскорбил того, у кого много учеников, ты должен еще и получить благословение всех этих учеников, потому что оскорбляя их наставника, ты оскорбляешь автоматически их. Поэтому, если вы хотите поехать в какое-нибудь святое место, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, не совершая оскорблений. Еще такой момент очень важный. Не оскорбляйте отца, который имеет благородного ребенка. Оскорбляя его, таким образом вы сразу немедленно будете деградировать. Мы будем деградировать, потому что если у человека очень благородный сын или благородная жена, то как бы он себя ни вел, оскорбляя его, мы таким образом оскорбляем их. Поэтому прежде чем критиковать кого-то, надо еще узнать, как у него там семейное положение и так далее. Лучше вообще никого не критиковать. Итак, стопы – это объект медитации для тех, кто хочет избавиться от критицизма. Поэтому человек должен научиться медитировать на стопы окружающих людей с целью добиться внутренней свободы от критицизма других. И это также является единственным способом добиться возможности критиковать самого себя, что крайне необходимо делать для того, чтобы прогрессировать. Также существует оскорбление святого места. Оскорбление святого места означает, что человек, попадя в святое место, он не отдает ему должное почтение. То есть он не кланяется в святом месте, он ведет себя в святом месте, разговаривает на какие-то глупые темы, рассказывает анекдоты. Он в святом месте не настраивается как святой. И таким образом, действуя таким образом, он оскорбляет всех святых, которые присутствуют в этом святом месте. Ну, не сильное оскорбление, но тем не менее оно вызовет деградацию неминуемую. Также существует оскорбление Бога, имени Бога, божества есть оскорбление. В чем они выражаются? Допустим, мы идем мимо храма какого-то, там поклоняются Богу, и смеемся над этим храмом. Или смеемся над теми людьми, которые там этим занимаются. Говорят, что это не наша вера, это глупость там и все прочее. Все? Привет. Мы совершаем оскорбление, и в зависимости от силы нашей, и вот я тоже очень важный момент, который я хотел бы сказать. Собака сильно не оскорбит. Почему? Потому что у ней не было сильно много сил, очень много сил или аскезы, приложенной для самоосознания. Она собака, то есть она совершает оскорбление. И как бы это не учитывается ей как оскорбление. Понимаете идею? Но если человек занимается самосознанием, и он имеет аскезы, направленные на благо, то есть аскеза означает сила. Он имеет какую-то силу. И эту силу, он, когда он говорит слово какое-то, произносит, эта сила звучит через его слово всегда. Мы не можем избавиться от силы, которая есть в нашем голосе, если мы занимаемся самосознанием. Поэтому если он человек, который имеет какую-то силу, он начинает критиковать кого-то, эта сила, она вторгается в сознание тех людей, которые занимаются этой практикой, и сеет в их ум сомнения. Если люди эти обладают духовной силой, они противостоят таким вещам. В результате человек, который совершил такой вид оскорбления, все его аскезы будут вминаться в землю. То есть, другими словами, он будет испытывать сильное чувство деградации. Поэтому веды говорят, что простые люди, которые не занимаются самосознанием, они, в общем-то, особо сильно и не будут чувствовать перепадов в сознании критикуя кого-то, потому что они и так деградируют, у них нет никаких проблем с этим. Они чувствуют себя как-то по-другому. Если катишься с горки на санках, какая разница, чуть больше скорость, чуть меньше. В принципе, ты катишься, все нормально, никаких проблем. Если человек в горку идет, то когда он чуть-чуть уступает своей позиции, то для него это большая досада. Поэтому первое, что мы должны сделать, это перестать критиковать тех, кто идет в горку не тем путем, которым мы идем. Это самое первое. Иначе никакого шанса идти в горку вообще нет. Ну вот, и также, когда человек входит в храм, и он видит божество, то как бы оно ни выглядело, он при этом должен быть готов отдать ему все свое почтение, которое только он может отдать. Причем интересно, в Индии, там как бы те, кто поклоняются Богу, они часто пренебрегают как бы теми людьми, которые поклоняются полубогам. Но если они заходят в храм, все полубоги или менеджеры этой вселенной являются возвышенными святыми на самом деле. Но считается, что человек должен поклоняться Богу напрямую. Потому что в противном случае он теряет правильное понимание вещей. Он начинает этого полубога или менеджера считать Богом, в конце концов, в процессе своего поклонения. И вот это вот из-за этого идолопоклонничество, это и есть идол, что такое? Это личность, которая недостойна, что не является Богом на самом деле, но может обладать какими-то качествами. Допустим, поклонение Ленину, это тоже идолопоклонничество. Понимаете, там все виды поклонения присутствовали, ему цветы подносили, вот, огонь ему подносили, его в храмы для него храм построили в Москве. Вот, храм одного человека. Поклоняются постоянно, ходят, цветы дают ему, предлагают цветы. Это поклонение, это все виды поклонения. И допустим, когда человек приходит в храм полубога какого-то, святого, великого святого, менеджера вселенной, он, допустим, пренебрегает сначала теми людьми, которые неправильно поклоняются, потом он уже пренебрегает тем, кому поклоняется. Вот с этого момента ему не сдобровать. Потому что в этом случае он совершает оскорбление на того, кто стоит намного выше его в своем положении. Понятно? Поэтому если вы ходите в какие-то храмы, неважно какие, неважно кому поклоняются, отдавайте дань уважения тому, кому поклоняются в этом храме. Иначе деградация неминуема. Теперь ваши вопросы. Как? Как отличить святого от падшего или как отличить? Хороший вопрос. Как в падшем святом распознать святого? Хороший, отличный вопрос. Очень просто. Оказывается, падший святой никогда не будет удовлетворен своим падшим положением. Он, находясь в состоянии падения, при этом не испытывает ни малейшего счастья. Человек, который получил высший духовный вкус, никогда не привлечется ничем низшим. И он просто находится в этом низменном состоянии сознания в силу давления своей плохой кармы. Поэтому, если этот человек, ты видишь, что он, находясь в кругу людей, которые там ведут себя как праздные люди, но при этом он не чувствует счастья среди них, продолжая находиться среди них, это значит, что ты должен отдать ему должное уважение. Дальше, следующий, да? Существует ли разница между критическим отношением к окружающим тебя людям и событиям от критицизма? Если такое различие существует, то где границы между этими вещами? Не существует. Человек, который критикует кого-то, он должен при этом иметь желание исправить ситуацию. Это не является критицизмом. Если ты говоришь, что неправильно что-то делается, это значит, что, если я так говорю, это значит, что я должен хотеть исправить ситуацию и помочь тем людям, которые неправильно делают, но не должен при этом испытывать к ним злость, ненависть, зависть. Если я испытываю, то я не квалифицирован делать это замечание. И поэтому единственная причина говорить об этих недостатках заключается только в том, что я хочу оправдать свои. То, что мы сейчас об этом и говорили. Поэтому веды говорят, прежде чем заниматься политикой, прежде чем заниматься обсуждением вопросов, связанных с недостатками окружающих людей, человек должен сначала отдавать себе глубокий отчет, на самом ли деле он действительно хочет помочь этим людям, или этой стране, или этому народу, о котором он сейчас говорит. Или все-таки внутри его сердца сидит зависть, ненависть, злость. Поэтому политикам быть непросто. Человек, который занимается политикой или дипломатией, или еще чем-то, он должен отдавать себе отчет очень глубокий. Из сострадания к своей стране он это делает. Или это он делает из чувства злобы по отношению к окружающим людям. Если этого отчета нет, значит деградация неминуема. Но само по себе такая деятельность не является критикой. Это не критика, не критическое отношение. Это позитивный взгляд на вещи. Он ничем не отличается от позитивного, потому что когда человек говорит другому человеку о том, что надо исправить, в его глазах нет ни тени критики. Он говорит просто, как своему другу, или как младшему брату, или как сам. Ну, но самое удивительное заключается в том, что никогда человек не имеет права делать замечания тому, кто старше его. И тогда вопрос, как можно исправить ситуацию? Вот у меня вопрос к вам. Вот человек, который старше тебя, делает неправильно, что делать? Ты не имеешь права его критиковать. Ты приходишь к нему и говоришь, я виноват, подумал плохо, пожалуйста, объясните мне, что за дурь вошла в мою голову. Почему я вот так думаю об этой ситуации? И он, допустим, оправдывает себя в этой ситуации. Он говорит, я на самом деле, да, действительно, дурь вошла, все ведь нормально, я все прав, ты не прав, все хорошо. Все, больше делать ничего не надо. Почему? Потому что ты таким образом показал ему ситуацию и дал ему возможность исправиться внутреннюю. Но при этом ты не имеешь права, ему говорят, нет, на самом деле, ты вот здесь ошибаешься. Все, ты дал ему возможность. Если он выше тебя положением, он должен догадаться, что он не прав здесь был. Понимаете? Обвиняя себя, человек может сделать замечание тому, кто находится старше. Но лучше даже этим не заниматься, если речь идет о духовном наставнике. Не о материальном. Когда материальная зависимость человека, он может таким образом делать замечания. Но если это духовная зависимость, то он не имеет права такие замечания делать. Есть еще один способ сделать замечание. Этот способ называется так. Если человек видит, что делается вышестоящих лиц по отношению к другим людям большая несправедливость, он должен пойти к тем, кто еще выше стоит этого человека, и пожаловаться на свое плохое видение этого человека. И я не понимаю, почему так происходит. Объяснить, неужели так надо действовать, что все вот эти люди уволены там и туда все. Объяснить, почему так происходит, я не понимаю. Я не могу поговорить с этим человеком, я не хочу его оскорбить, но я хочу вас спросить об этом, так как вы являетесь его руководителем. Все, конструктивное решение вопроса неминуемо. Почему? Потому что у того руководителя, который стоит выше, когда к нему приходит с таким, как бы, отчаянным, с такой отчаянной фразой, что происходит внутренне? Он начинает чувствовать, что он сам виноват в этом во всем. Потому что у него не возникает сопротивления, так как нет нажима. Невозможно бороться с раскаянием. Кто может победить раскающегося человека? Скажите мне. Если к вам подходят, говорят, я виноват. Вот когда ты правильно на меня тогда ругался. Я виноват. Что дальше я должен говорить? Говорит, да, ты виноват, я правильно ругался. Я могу, конечно, так сказать, но мне от этого счастья не прибавится. Так? Разумный человек будет говорить, на самом деле я виноват. Так оно и происходит всегда. И это правильно так делать. Так решаются все конфликты, должны решаться. Человек должен найти свою вину, прийти и сказать об этом. Другой человек сразу найдет тоже свою. Они станут друзьями потом. Да? Скажите, пожалуйста, как понять вот двух степеней, православные и А давайте мы не будем конкретно имена называть церквей, потому что это называется критикой. Еще один очень важный момент. Спасибо за вопрос. Если человек, задавая вопрос, указывая на недостатки какого-то момента, указывает при этом личностей, то это не что иное, как критика. Потому что человек имеет право разбирать философскую ошибку, но не имеет права называть имен. Если он называет имена, он ставит себя выше того, о чем он говорит. Поэтому еще один момент очень важный, который я по поводу этого я не упомянул, потому что забыл. Оказывается, что два человека, когда спорят, и третий занимает позицию одного из этих двух, неминуемо эти два потом, дальше, в будущем, будут больше всего не любить этого третьего. Особенно, если речь идет о взаимоотношениях между супругами. Запомните, если вам приходит один супруг и говорит, ой, моя жена или мой муж, ну он вообще, ну... Все, если вы говорите «да, он такой», все, знайте, что в будущем этот же самый человек вас не будет любить. Знаете почему? Потому что привязанность к близкому человеку все равно победит, она сильнее. А если побеждает привязанность к близкому человеку, это значит, что надо отвергнуть того, кто его отвергает. Все. Привет. Поэтому человек, который занимается семейной психологией, да, и он говорит, расставляет фишки, там, этот не прав, этот не прав. Этот человек совершает оскорбление, и он неминуемо будет деградировать. Он не должен так говорить, что кто-то не прав из семьи один. Такого не бывает на самом деле. В семье всегда двое неправы. Точно так же, и поэтому на этих семинарах я никогда не буду никого критиковать. Под каким бы предлогом, какие вопросы бы вы ни задавали мне по отношению к каким-то конфессиям или каким-то методам лечения, вы не услышите от меня ни разу, что я против всего этого. Почему? Потому что я не имею права это говорить. Вот, допустим, если человек присутствует, допустим, здесь, и он сам хочет выяснить со мной отношения в присутствии других, тогда можно уже как-то завести диалог. Но какой смысл говорить о том, кого нет? Это тоже вид критики, говорить о том, кого нет и здесь, не присутствует. Это означает критика, все. Хоть по-доброму говори, хоть не по-доброму, ты критикуешь его, все. Есть как бы одно но, когда друзья, дружеские отношения, когда друзья с любовью смеются над своим товарищем, который попал в какую-то ситуацию. Это не является критикой, это они же любят его, просто они его восхваляют таким образом. Это редкое исключение из правил. Да? Она всегда и происходит в уме. Где же она еще происходит? Улучшается духовная жизнь у того, кто это чувствует. Почему? Потому что когда человек, критикуя, ненавидит себя за это значит, что он живет нормальной жизнью, он прогрессирует. Потому что оказывается, что пока ты находишься в гуне страсти, ты все равно будешь критиковать. Вот я лекцию вам прочитал, думаете, вот сейчас вы пошли, все, вы всех не будете критиковать, да? Не тут-то было. Вы придете домой и я хотела вот тебе не говорить, но не могу. На самом деле прогресс не означает сразу, что человек... Первый этап избавления от критицизма. Человек чувствует, что он критикует, постоянно продолжает критиковать, но при этом в глубине души сильно раскаивается за это. Второй этап, у него появляются силы сдерживать свой критицизм. И третий этап, он не видит вкуса уже потом критиковать, у него теряется вкус к этому. Он не знает, зачем это нужно делать. У него нет никакой идеи этим заниматься просто. Понимаете? То есть три этапа вот этого развития отсутствия критицизма есть. Ваш вопрос? Получается, как бы, что он с ядерным реактором работает, и он там либо будет все работаем с ядерным реактором. Вы правы. То есть человек, который ищет общение с духовными людьми, он стоит на путь борьбы с самим собой. На этом пути борьбы требуется много сил для того, чтобы победить. Но очень радует то, что в Бхагавад-гите говорится, что на этом пути самоосознание, стремление к истине, не существует поражений. Поэтому, как бы человек не чувствовал себя деградированным, он, если он это верит в то, что это есть, а достаточно просто в эту фразу поверить, и все. Он все равно потом реабилитируется, и дальше опять идет вверх. Только тот, который считает себя пораженным, что он не способен, тот человек и является пораженным. Он таким образом подписывает себе приговор. Тот же человек, который как бы не деградировал, не считает, что он на самом деле полностью поражение, что рано или поздно все равно он станет на путь прогресса, так оно и произойдет. Поэтому нет никакой причины отчаиваться, когда ты не можешь прогрессировать, видя, что когда окружающие люди прогрессируют. У каждого человека на его плечи давит свой груз кармы. И вот то, что я в конце сейчас хочу вам сказать, это очень важное, глубокое эзотерическое знание. Оно означает, что все люди, которые нас окружают, для нас как кот в мешке. Почему? Потому что мы видим просто внешние проявления его жизни. Он говорит какие-то слова, он делает то-то, то-то, но его стремление прогрессировать является единственным показателем святости. У нас у всех разные стремления прогрессировать. И если человек живет очень низменной жизнью, но при этом груз кармы, который на него давит, огромен, и при этом он очень сильно хочет прогрессировать, он постоянно плачет о том, что он не может ничего сделать, с тем, что он в таком деградированном состоянии находится. Этот человек на самом деле стоит выше того, на кого никакого груза кармы не давит, но также особого желания прогрессировать у него нет. Таким образом, святость человека определяется по желанию прогрессировать, а не по заслугам, которые он совершил. Потому что если человек не с тем настроением делает заслуги, он постепенно успокаивается. И это значит, что рано или поздно он будет опять деградировать. Если человек выбирает себе очень высокую цель, то ему сразу прогрессировать очень трудно, потому что эта высокая цель также требует высоких стандартов, а у него нет высоких стандартов. И он чувствует себя очень падшим, плохим, постоянно об этом страдает. И у него сильное желание прогрессировать, но карма, которая давит на него, тоже огромна. В результате этот человек испытывает жуткие страдания. Он приходит в то место, допустим, где люди занимаются духовной практикой. И, допустим, некоторые из них ходят как петушки, такие очень возвышенные. То есть они ходят, такие обладают всеми достоинствами, все их уважают. На самом деле это те, которые уже вот-вот начнут пикировать вниз. Почему? Потому что у них нет идеи. У них ощущение, вот, что не хватает части духовного вот этого развития. У них нет особо большой такой идеи. Но это не значит, что их надо критиковать опять же. Просто вы поймите идею, мы не знаем, кто есть кто. В этом заключается вся проблема. Мы не знаем. Поэтому, когда человек хочет встать на путь прогресса и счастья, он должен эту идею критиковать кого-то за его недостатки, убить в своем сердце. Почему? Потому что мы не знаем, сколько кармы-то давит на человека. Но почему он попал в такую ситуацию? Это первое понимание вопроса. И второе понимание вопроса, если вы поймете, это будет шок. Оно заключается в том, что никто из нас не свободен от возможности завтра очень сильно деградировать. Самое удивительное, что мы все вот здесь сидим, все присутствующие, в это абсолютно не верим. Потому что у души есть такое свойство, мы имеем духовную природу, душа всегда думает, что завтра будет лучше, чем вчера. Она не думает, что завтра будет хуже, и это правда на самом деле, но в слишком большом промежутке времени по отношению к нашей жизни. Оказывается, что у каждого из нас неизбежна деградация даже в этой жизни. Неизбежно. Нет никаких шансов избежать ее вообще. Деградация может протекать двумя путями. Или человек чувствует, что ему очень трудно заниматься духовной практикой, и он занимается или самосознанием, как хотите это называть, йогой там. И он занимается этим. Продолжает заниматься, но по более низким стандартам, чем все остальные, потому что ему тяжело терпеть высокий стандарт. На него навалились другие желания, и он не может от них избавиться. И он каким-то ползет какими-то маленькими шажками вверх, или стоит на месте, или даже катится вниз, но при этом сильно хочет дальше идти вверх при этом. Этот человек, кажется ему, что он несчастный, что он такой хуже других и так далее, но ему хочется дальше расти вверх. Он вызывает у тех людей, которые не понимают, что такое духовный путь по-настоящему, он вызывает у всех глупые усмешки такие, злость, озлобленность, ненависть. Но на самом деле это неизбежно для каждого. Или человек способен будет все равно ползти вверх потихоньку в этот период. Или он будет падать, или он будет стоять на месте, но при этом, стоя на месте, он будет кряхтеть. Или даже он будет быстро расти, но при этом чувствовать, что это не настолько, как бы он хотел. То есть страдания эти неизбежны. И поэтому веды говорят, что период разочарований в духовной жизни или в самосознании, он неизбежен для каждого. И как человек будет себя вести, в зависимости от того, какая гора на него упадет. Оказывается, самый возвышенный святой, не самый, а достаточно возвышенный святой, который хотя бы еще немножко материальных желаний в своем сердце имеет, имеет также возможность деградировать до самого низа. И причем это может произойти за несколько лет. Имеет такой шанс, остается. Но при этом это ему является милостью, потому что у него от этого потом взлет будет еще сильнее. Как ракета, которая проливается сквозь воду, из воды, когда она взлетает, у нее взлет, взлетная вот эта траектория гораздо быстрее происходит, чем если она проливается просто сквозь воздух. Ну, я думаю, на это счастливо. Да. Последний. Вот, хорошего. Не коснулся я этого. А? Совсем забыл я про это. А? Это очень важная же тема. Если мы слушаем того, кто критикует кого-то, что нам делать? Несчастен тот, кто слушает того, кто критикует. Сам несчастнее такого человека нет. И что ему делать? Даже если я скажу, что делать, это еще не значит, что я уже научился это делать. Сати-югу, что надо было делать. Человек, который услышал критику, он должен был сделать одно из двух. Он должен был немедленно наказать того, кто критикует, вплоть до отрезания языка его, если он критикует святого. Или он должен покончить жизнь самоубийством, одно из двух. Погодите, я говорю про сати-югу. Это эпоха, когда немедленно наступали реакции за совершенные грехи. Сейчас не сати-юга, поэтому для слушания критицизма существуют другие методы. Человек должен желать не слушать этого. Первый этап. Желать просто. Я не хочу этого слушать. Все. Это первый этап. Это уже освобождает в какой-то степени от оскорблений слушания критики. Дальше следующий этап. Если он может, он должен под каким-то предлогом выйти из этого места, при этом не критикуя тех, кто критикует. Ну, в туалет захотелось, голова заболела, затошнило, плохо стало просто. Вот, неважно как, ну, какая идея там может появиться, просто выйти из этого места. Но я даже на это не способен. Я продолжаю слушать критику еще, несмотря на то, что даю вот эти лекции. Продолжаю слушать и сам критикую иногда. Настолько тяжело избавиться от этого греха, желание критиковать, настолько тяжело. Поэтому каждый здравомыслящий человек должен заставить себя во что бы то ни стало это сделать. А? Если у вас есть сила на то, если вы добры настолько к этому человеку, что способны ему объяснить с добротой, что не надо критиковать. Но чаще всего бывает по-другому. Человек, который, слушая критику, отравляется этой атмосферой критицизма, начинает спорить с тем, который критикует. Этот критицизм тоже является критицизмом. Второй вариант, он встает на его сторону и тоже начинает критиковать. Самое лучшее это просто не желать такого разговора. Все. Веды говорят, самый лучший вариант. Не желать такого разговора. Потому что того, кто критикует, преубедить невозможно. Вот вам, пожалуйста, пример. Наши родители, особенно родители, они очень, многие недовольны этой жизнью. Начинают критиковать общество. Это очень плохо. Что делать детям в этой ситуации? Уйти из этого места просто. Уйти из этой комнаты. Заняться чем-то другим внутри себя. И им помочь ничего нельзя? Нет. Может. Можете помочь тем своим хорошим настроением. Позитивизм преодолевает негативизм. Можете увести, если есть силы. Или просто не обращать на это внимания, думать о чем-то своем. Или, допустим, еще что-то. Лучше увести, если есть возможность. Если есть внутри. Но для этого нужно силу иметь. Не каждый человек имеет силу. Поэтому, если он вступает в разговор с теми, кто критикует, это значит, что он должен быть уверен в себе, что он способен перевести эту тему. Но если он не перейдет, он неминуемо будет или ругаться на тех, кто критикует, или сам начнет критиковать. Потому что человек, который общается с нами, он дает не только общение, он дает свою позицию жизненную. А его жизненная позиция – не слушать свой голос совести. Когда мы не слушаем свой голос, когда мы общаемся с ним, мы тоже перестаем слушать голос совести. Таким образом, мы не будем критиковать тех же, кого он критикует, но мы начнем критиковать кого-то другого. В этом заключается. Все, давайте все сядем прямо, будем желать всем счастья.